чем, в общем, ничего удивительного нет. Не до того всем сейчас, в городе жрать нечего, как и ожидалось. Инфляция в полном разгаре, и останавливаться не думает. В булочные огромные очереди, булочников бьют. В конвенте, тоже самые настоящие баталии. Дошло уже до того, что Данилиного любимого Бабефа, главного, можно сказать, оппозиционера, арестовали и посадили за антиправительственную пропаганду. Так он всех достал. Данила теперь ходит совсем мрачный, такое впечатление, что скоро вообще кусаться начнет, а с Петром вовсе не разговаривает. В такой ситуации есть ли кому-нибудь дело до смерти какого-то мелкого бандита? Какие коряки, когда такая радиация? Цитата. «Нас бы могли искать подельники Аритини, пропавшие 10 тысяч ливров, сумма немалая. Однако кого им разыскивать, я все-таки не зря перестраховывался при планировании операции. Как мы пришли, никто не видел. Как ушли, тоже. Живых свидетелей не осталось, а болтливых среди нас никого нет. Жизнь отучила. Даже Анри с Мари Луизой. Деньги же я тратить запретил. До тех пор, пока мы не найдем какое-то прикрытие для своего внезапного обогащения». А образовавшийся общак сдал Евгению как самому ответственному. По всем канонам, классический глухарь, а не дело. Кроме того, я один мешок-то с золотом того, распотрошил, аккурат возле места повешения безвременно почившего сеньора Джованни, и раскидал вокруг на достаточно большом расстоянии. Пусть теперь желающие поищут тех, кто это золото растащил. Флаг им в руки в этом начинании, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину. А мы, выждав малость, пощупаем за вымя еще кое-кого, из числа названных покойным сеньором Аритини. Раз уж пошел вариант благородный разбойник Владимир Дубровский, и не из-за золота, никто из нас, и это отчетливо было видно, не пылает желанием разбогатеть таким путем, а исключительно потому, выражаясь в духе текущего исторического момента, что всякий акт, направленный против лица, когда он не предусмотрен законом или когда он совершен с нарушением установленных законом форм, есть акт произвольный и тиранический. Лицо, против которого такой акт пожелали бы осуществить насильственным образом, имеет право оказать сопротивление силой. Декларация прав человека и гражданина, пункт 11, и оттуда же, пункт 31. Преступления представителей народа и его агентов ни в коем случае не должны оставаться безнаказанными. Никто не имеет права притязать на большую неприкосновенность, нежели все прочие граждане. В общем, мы за справедливость. Хотя справедливость, как известно, лучше всего искать в словаре, на букву «С», «Г», да и действие этой декларации в настоящий момент приостановлено, как части Якобинской конституции, и Термидорианский конвент скорее удавится, нежели ее примет. Но в той же декларации сказано, когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность. Пункт 35. Ну а мы вроде народ и есть, уж во всяком случае, часть народа, точно. Так что право на свое маленькое частное восстание имеем. Высокопарненько, да, но что поделаешь, зато по существу. И все ведь, блин, те самые представители народа Французской Республики в свое время эту конституцию с восторгом одобрили. 10. А идем мы с ампером, конечно же, не за бутылкой, а совсем даже наоборот. Можно сказать, сдавать корки, еще одна цитата, от прочитанных книжек. Доклад мы идем, наконец, делать. Правда, не по аэростату. Тот, засекретили. Едва только разобрав, что в принесенных бумагах изложено, Шарль тут же, как та графиня, изменившимся лицом, уволок наше творение аж самому Корнаида особого распоряжения. Ну, покуда великий человек будет вникать в наши фантазии, велел молчать в тряпочку и даже не заикаться. Так что приходится ограничиваться только выступлением на абстрактную математическую тему. Вот мы и идем. Вот и монументальная, в стиле классицизма, громада Пали-Бурбон, на левом берегу Сены набережная Орси. Хорошее место выбрали для школы, ничего не скажешь. Наискосок через реку, дворец Тюильри, где заседает конвент. Прямо через реку, широкий мост революции, в девичестве мост Людовика XVI, недавно построенный. На него пошли камни проклятой Бастилии, ага. А непосредственно за мостом самая главная площадь Парижа, площадь революции, однообразно, согласен. Но прогнивший царский, в смысле королевский, режим тоже изобретательностью не страдал. Площадь раньше называлась в честь того же Людовика XVI. Именно тут при Робеспьере стояла главная гильотина. Здесь гильотинировали и короля, и королеву, и еще много кого, и самого Робеспьера в конце концов. Демократично, славное, в общем, место, со смыслом. Вообще же, если отвлечься от политики, и в самом деле тут красиво, особенно в погожий весенний день, такой, как сейчас, хотя все еще месяц Вантоз, но по старому календарю давно уже март, а март в Париже, считай почти что май по-нашему, ну апрель-то, точно, тепло, солнечно, почки на деревьях набухли, снега нет давно и в помине, после жуткой зимы, когда на Рождество ударил мороз ниже 20 градусов, мне, честно признаться, вспоминать тот момент даже не хочется, так просто радость для души, самое то настроение для решающего выступления. С этим настроением я и вхожу в новоявленный храм науки, наплевав на свой изношенный до рванья мундир и ненормальную, любому заметную худобу. Сегодня они не должны мне помешать, я это точно знаю. По гулким паркетным коридорам с высокими потолками, мимо спешащих куда-то студентов, ну до чего знакомая картина. Проходим с Ампером к отведенной для доклада аудитории. Ампер мне будет ассистировать, потому у него с собой папка с некоторыми справочными материалами. Оглядываю аудиторию. Ну, не так, чтоб битком, но народ есть. В основном, как я понимаю, преподавательский состав, академики. Некоторых знает Наполеон, некоторых, даже я, Монш, Лагранж, Лаплас, Бертолли, Фурье. Но до черта и таких, про кого мы с Бонапартом не знаем ни шиша. В основном, как я понял, знакомые Ампера, молодые ученики школы, так сказать, будущее французской науки. Что-то из него выйдет. Шарль, завидев нас, встает и любезно сопровождает на кафедру, к доске, объявляет слушателям, что докладчик прибыл и готов начать выступление. Представляет мою скромную персону, генерал-артиллерист. Ага, спасибо, что не император. Аудитория встречает это выжидательным молчанием. Понятно, кто про меня слышал до того хоть что-нибудь. Что ж, услышите сейчас. Выхожу к доске, беру мел. Уважаемое собрание, тема моего выступления называется «Принцип реактивного движения» и в общем виде описывается следующим уравнением. Неловко, конечно, перед Циолковским, как и перед Высоцким, но что делать? Будем надеяться, что в этом мире Константин Эдуардович выведет формулу уже в какой-нибудь более продвинутой области. Скажем, основы неравновесной хронодинамики. Материалы из серой папки, 1794, лето 1794 года, Форт ВВВ, из дневника Сергея Акимова, запись первая. Что ж, похоже, что в Европу мы таки проникаем. Постепенно, Артов сидит в Лондоне, миссия ДС в Испанию добилась впечатляющих результатов, да еще каких, вот мы уже и не абы кто, а вполне и весьма уважаемые люди, дорого, правда обошлось, котенок, котенок, логотита, как же нас мало, зачеркнуто, но, есть плацдарм, появилась живая информация о местных порядках, зацепились даже кое с кем на сотрудничество. Вполне созревают условия для посылки группы уже непосредственно в самый центр гадюшника. Только посылать пока рано. Фигурант наш еще не дошел до кондиции. Хотя Тулон уже взял. Но, по порядку, оставив семью в Лавалетте, Наполеон отправился в Ниццу, где стояла часть его гренобльского артиллерийского полка. Тут, как утверждают информаторы Падре, ему повезло. Буквально сразу по приезде он встретил генерала Жана Дютейля. Этот Дютейль был братом другого Дютейля, Жан-Пьера, бывшего начальника артиллерийской академии в Аксоне и очень хорошо отзывавшегося о Бонапарте во время его там пребывания. В революцию пути братьев разошлись. Жан-Пьер отправился на гильотину, как роялист, а его брат перешел на сторону народа и сделал недурную карьеру. На момент встречи с Наполеоном он был командующим артиллерией итальянской армии. Он сразу вспомнил отзывы брата о молодом интеллигентном офицере и тут же взял нашего героя к себе в штат, направив на организацию береговых батарей как своего адъютанта. Наполеон сходу развил бурную деятельность. Уже 3 июля он пишет военному министру Бушетту. Гражданин министр, до сих пор в артиллерии было не принято сооружать пламенные печи вблизи береговых батарей, мы довольствовались простыми колосниками и кузнечными мехами. Так как, однако, преимущества пламенных печей общеизвестны, то генерал Дютейль поручил мне обратиться к вам с покорнейшей просьбой прислать чертежи. Мы получим тогда возможность соорудить на берегу несколько пламенных печей, чтобы сжигать суда деспотов. С другим письмом на ту же тему в тот же день он обратился к начальнику Тулонской артиллерии, прося у него содействия, но закрепиться на этом поприще ему не довелось. Уже через несколько дней Дютиль послал его как своего адъютанта в Авиньон, чтобы вывести оттуда орудия и амуницию для итальянской армии, могущие попасть в руки марсельских мятежников. Сложность поручения состояла в том, что Авиньон в тот момент был уже захвачен марсельцами. Поэтому Бонапарт, как республиканский офицер, не мог там появиться и до 25 июля, дня взятия Авиньона войсками конвента под командованием генерала Карта, находился неизвестно где. Но зато буквально сразу же после этого оказался в городе и выполнил данное ему поручение, что вообще-то довольно красноречиво говорит о качестве марсельского военного командования, к слову сказать. Но зато по горячим следам событий, которым он оказался вынужденным бездеятельным свидетелем, Бонапарт накатал некий креатив под названием «Ужин в Бакере». Бакер – это городок неподалеку от Авиньона, где, видимо, и квартировал в тот момент командированный Наполеон, и где он, а под одним из персонажей в рассказе явно имеется в виду он сам, и общался с марсельскими купцами и проезжими из Нима и Монпелье, упомянутыми в тексте, информаторы не поленились и рассказ этот прислали, так что мне даже выпало сомнительное удовольствие выслушать его чтение с синхронным переводом. Ну, ничего так особенного рассказик, тяжеловесный несколько, даже дубоватый, платоновские диалоги напоминают, тезис, антитезис, анализ, синтез, герой, понимай Бонапарт, убедительно доказывает марсельцам, что дело их не дрянь и что лучше бы им сдаться. Имел ли данный текст какое-то пропагандистское влияние на взбунтовавшихся марсельцев, неизвестно, но издан он был огромным тиражом в виде 20-страничной брошюры и распространен по всему югу Франции. Как утверждают информаторы, стараниями Соличетти, состоявшего в тот момент при итальянской армии. Да, на этого мужика, Соличетти, явно стоит обратить внимание. Еще, пожалуй, обратить внимание, особенно для нас, привыкших к несколько другим трактовкам революционных войн, стоит вот на что. Удравший с Корсики Наполеон преспокойно приплыл в Тулон, где обстановка в то время была на грани мятежа, под влиянием восстаний в Лионе, Марселе, Бордо, том же Авиньоне. Да вообще в тот момент против конвента выступил практически весь юг, устроил там семью на жительство, а затем преспокойно же отбыл в Ниццу. И второе, вот в той брошюре «Ужин в Бакере» собеседниками военного, то есть Наполеона, являются два марсельских купца, нимский горожанин и фабрикант из Монпелье. А ведь все три города в этот момент если и не воюют с конвентом, как Марсель, то, во всяком случае, не особо в восторге от событий 31 мая в Париже, когда были низвергнуты жирондисты и власть безраздельно перешла к монтаньярам, собственно, ведь и отложение Корсики произошло по тем же причинам, слишком уж справедливые порядки начали вводить комиссары партии Горы, и тем не менее на ярмарке в Бакере все они очень даже мирно, Наполеон так и пишет, возникшее вскоре доверие развязало нам языки, и мы начали беседу, общаются друг с другом, не делая попыток умертвить собеседника или хотя бы просто заехать ему в рыло. Думаю, имеет смысл это учитывать при подготовке французской группы. Запись вторая. По возвращении из Авиньона Бонапарт так и остался на должности не то адъютанта, не то снабженца, продолжал мотаться по городам Южной Франции и собирать обозы для снабжения армии. Занятие это ему не очень нравилось, и 28 августа он даже написал министру Бушетту с просьбой о назначении старшим лейтенантом в Рейнскую армию, учитывая, что к тому моменту, как мы помним, Наполеон уже больше года как был произведен в капитаны, можно оценить, насколько его достала эта интендантская деятельность. Бушетт в переводе отказал, рекомендовав применить свои силы на месте, и обратил внимание комиссаров конвента на жаждущего настоящего дела офицера. Но пока это письмо шло в Ниццу, случилось, так сказать, два случая, которые и определили дальнейшую судьбу нашего фигуранта. Во-первых, восстал, наконец, Тулон. Во-вторых, в первой же стычке республиканских войск с мятежниками в армии Карта, а именно он направлен был на усмирение, был тяжело ранен начальник артиллерии, и 26 сентября капитан Бонапарт был назначен на его место. С восстанием в Тулоне вышло вообще как-то наперекосяк. Тулонцы в этом смысле оказались большими тормозами в сравнении с остальными южными городами. Непонятно почему, когда выступили Марсель, Ним, Экс и другие города, тулонцы отчего-то к ним не присоединились, хотя недовольство там было не меньшее. Когда остальных мятежников в течение лета одного за другим помножили на ноль, Тулон тоже никак не реагировал. Правда, приехавших в город комиссаров Бейля и Бове, собиравшихся довести до народа только что принятую конституцию, которой все так жаждали. В тюрьму посадили без всяких лишних разговоров, а последовавшие туда с аналогичной миссией Баррас и Фрирон с трудом унесли ноги. Но восстания еще не было. В июле на рейд Туланской гавани явились англичане, и вовсю принялись предлагать горожанам свою помощь в борьбе с Парижем. Но туланцы от предложения отказались, и только в августе, когда всех остальных уже передавили, ни с того ни с сего вдруг впустили гордых бриттов в город, заделавшись, по сути, роялистами. То есть, если раньше разборки имели все признаки внутрипарламентского конфликта, одна партия против другой, то тут действия туланцев однозначно уже подпадали под определение контрреволюция. Спрашивается, какая муха их укусила. Наиболее, пожалуй, интересное заключается в том, что в Тулоне расположена самая крупная военно-морская база Франции на Средиземном море, и бритты именно туда и лезли. И просто так взять этот город англичане в других обстоятельствах не могли, одни береговые укрепления чего стоят. Но из двух командующих Туланской эскадрой адмиралов какую-то активность проявил только младший, контр-адмирал Сен-Жульен де Шамбон. Он вполне решительно приказал готовиться к сражению и даже вывел в море флагман Туланского флота, линкор «Торговля Марселя». Блин, что за название? По многим оценкам, лучший линейный корабль мира. Однако из остальных 18 боевых кораблей к флагману присоединились сначала 5, потом еще 7. Причем сделано это было после долгих митингов экипажей и совещаний офицеров и уговоров их всех со стороны адмирала. Знакомая картина, верно? А когда уж они увидели, что к англичанам присоединился еще и испанский флот и против них выдвигается эскадров 30 с лишним вымпелов, то растеряли и те остатки патриотизма, что у них еще имелись. Экипажи отказались сражаться. Революционные моряки промитинговали свою базу. Тоже, в общем, знакомо. Де Шамбону с горсткой оставшихся верными республике людей удалось высадиться на берег и отправиться на соединение эскорта, но даже уничтожить флагманский линкор ему не дали. Жаждали передать англичанам матчасть в полной сохранности. Ну, передали. Вся эта бодяга тянулась до конца августа, когда уже Икарта подошел и сходу попытался взять город штурмом, но был отбит. Как раз в этой-то стычке и получил рану его артиллерийский офицер, на замену которому и прислали Наполеона. Самое смешное, что армия Икарта имела численность порядка 6 тысяч человек и смехотворную артиллерию калибра 4,8 фунтов, чисто полевые пушки. Что, кстати, весьма конкретно говорит о том, с каким сопротивлением ему пришлось сталкиваться до сих пор, при подавлении мятежа в других городах. Кроме того, сам Карта был довольно своеобразным командующим. Во-первых, он был художник. В генералы его произвел революционный конвент совершенно неизвестно за какие заслуги. Во-вторых, он отличался исключительной личной храбростью. И в-третьих, абсолютно ничего не смыслил в военном деле. Что, в общем, тоже характеризует противостоявших ему до той поры мятежников. Но здесь-то он столкнулся не с вооруженной толпой, а с настоящей армией. 4000 испанского десанта, 2000 английских морских пехотинцев и 1500 из числа Туланского гарнизона, не считая всяких национальных гвардейцев. Да и губернатором города был назначен англичанин, генерал Гудаль, знакомый с военными действиями не понаслышке. В общем, республиканцы уперлись в хорошо организованную оборону, с фортами, прикрывающими город со всех сторон, и с флотом, беспрепятственно подвозящим все необходимое с моря. Пришлось начинать осаду, к чему республиканская армия оказалась абсолютно не готова. Правда, в скорости на подмогу подошла дивизия генерала Лапайпа, тоже численностью в 6 тысяч, но Лапайп не вошел в подчинение Икарта, а предпочел действовать самостоятельно, осаждая город с другой от Икарта стороны, стратеги. В общем, как было сказано в более позднее время, разгул демократии. Собственно, с этим и столкнулся Бонапарт, появившись под Тулоном в начале октября. Из своего артиллерийского хозяйства он обнаружил только 13 разношерстных орудий, из которых лишь 2 были пригодными для осады мортирами, плохо обученных канониров и практически никакого артиллерийского парка. И в дополнение, полное непонимание со стороны командующего. На кой черт нам эти пушки? Карта предполагал взять город, просто лично возглавив штурмовую колонну. Личным примером, так сказать, воодушевить. Правда, так и не взял почему-то. К счастью для Наполеона, вместе с ним под Тулон прибыл и упоминавшийся уже неоднократно Соличетти, назначенный смотрящим от конвента. Поэтому у нашего героя имелась крыша для того, чтобы действовать вопреки воле командующего, чем он и не замедлил воспользоваться. Развернув бешеную деятельность, уже к середине ноября он имел осадный парк из 53 орудий. «Я послал», — написал он 14 октября военному министру Бушетту, «в Лион, в Бриансон и в Гренобль интеллигентного офицера, которого выписал из итальянской армии, чтобы раздобыть из этих городов все, что может принести нам какую-либо пользу. Я и спросил у итальянской армии разрешение прислать орудия, ненужные для защиты Антиба и Монако. Я достал в Марселе сотню лошадей. Я выписал от Мартига 8 бронзовых пушек. Я устроил парк, в котором изготовляется порох, шанцевые корзины, плетеные заграждения и фашины. Я потребовал лошадей из всех департаментов, из всех округов и ото всех военных комиссаров от Ниццы до Баланса и Монпелье. Я получаю из Марселя ежедневно по 5000 мешков с землей и надеюсь, что скоро у меня будет нужное количество их. Я принял меры к восстановлению литейного завода в Орденнах и надеюсь, что через неделю у меня будут уже картечи ядра, а через недели две и мортиры. Я устроил оружейные мастерские, в которых исправляется оружие. Гражданин министр, вы не откажетесь признать хотя бы долю моих заслуг, если узнаете, что я один руковожу как осадным парком, так и военными действиями и арсеналом. Среди рабочих у меня нет ни одного даже унтер-офицера. В моем распоряжении всего 50 канониров, среди которых много рекрутов. И все это, буквально на пустом месте. По отзывам свидетелей, он проявлял просто-таки нечеловеческую работоспособность, постоянно находился на позициях, руководил работами, а если требовалось все же отдохнуть, то просто ложился там, где был, прямо на землю, завернувшись в один только плащ, и засыпал на короткое время. Но мало того, он не просто занимался укомплектованием артиллерийского парка, а одновременно разрабатывал и план взятия города. В том же письме от 14 октября Бушетту он изложил свои соображения. «Гражданин министр, план взятия Тулона, который я представил генералам и комиссарам конвента, единственно, по моему мнению, возможный. Если бы он с самого начала был приведен в исполнение, мы бы, вероятно, были теперь уже в Тулоне. Выгнать врага из порта – первая цель всякой планомерной осады. Может быть, эта операция даст нам Тулон. Я коснусь обеих гипотез. Чтобы овладеть гаванью, нужно взять прежде всего форт Агилет. Овладев этим пунктом, необходимо бомбардировать Тулон из 8 или 10 мортир. Мы господствуем над возвышенностью арен, не превышающей 900 туазов, и можем подвинуться еще на 800 туазов, не переходя реки Нев. Одновременно с этим мы выдвинем две батареи против форта Мальбуска и одну против Артик. Тогда, быть может, враг, сочтя свое положение в гавани потерянным, будет бояться с минуты на минуту попасть в наши руки и решит отступить. Как вы видите, план этот чрезвычайно гипотетичен. Он был бы хорош месяц назад, когда неприятель не получал еще подкрепления. В настоящее время возможно, что, даже если флот будет принужден выйти из гавани, гарнизон выдержит продолжительную осаду. Тогда обе батареи, которые мы направим против Мальбуска, будут подкреплены еще третьей. Мортиры, бомбардирующие 3 дня Тулон, должны будут обратиться против Мальбуска, чтобы разрушить его укрепление. Форт не окажет и 48 часов сопротивления, ничто не будет нам больше препятствовать подвинуться к самым стенам Тулона. Мы будем штурмовать с той стороны, где находятся рвы и вал арсенала. Тем самым, под прикрытием батареи на Мальбуска и на возвышенности арен, мы вступим во вторую линию. В этом движении нам будет много препятствовать форт Артик, но 4 мортира и 6 орудий, которые при начале штурма поднимутся туда, откроют жаркий огонь. Если кратко, то ключом к городу был форт Агилет, позволявший полностью контролировать гавань, и тем самым сделать блокаду полной и заодно запереть в гавани вражеский флот, на что англичане и их союзники никак пойти не могли, а их уход почти автоматически вел к бегству наиболее рьяных мятежников и капитуляции французского гарнизона, в общем не особенно-то желавшего стоять не на жизнь, а на смерть в межпартийных разборках. Тонкость заключалась в том, что сделать это было не так просто. Агилет прикрывался изначально меньшим по размеру фортом Мальбуска, или Мальбруски по другому варианту, да плюс к тому англичане уже после высадки возвели перед ним дополнительное укрепление, названное форт Мюльграф, по имени одного из участвовавших в деле английских генералов, или еще более характерно, Малый Гибралтар, и это не считая фортов, расположенных по соседству. Причем все форты могли при необходимости прикрывать друг друга огнем. То есть, такая хорошо эшелонированная оборона. Бонапарт немедленно начал контрбатарейную борьбу, выстроив против вражеских свои укрепления и расположив в них все имевшиеся пушки, пока собирал со всех концов новые. При этом в лагере осаждающих сложилась совсем уже анекдотическая ситуация. Карта, Лапайп и Бонапарт действовали фактически каждый сам по себе, в лучшем случае ставя остальных в известность. Лапайп несколько раз ходил на штурм со своей стороны с переменным успехом, Карта пробовал взять Игилет, как и хотел, героическим ударом колонной пехоты, с понятными результатами и даже хуже того. Последовала английская контратака, которую удалось отбить только благодаря помощи Наполеона. Бонапарт наращивал мощь артиллерии. При этом все жаловались друг на друга комиссарам и конвенту. Итог этого троицарствия был тоже закономерным. Самый никчемный из полководцев был отстранен. Им оказался Карта, что, пожалуй, неудивительно. Но на смену ему прислали, что называется, хрен, который был предыдущей редьки не слаще, некоего Доппе. До революции сначала врача, затем литератора, а после революции, внезапно, тоже неизвестно за что, скорее всего, типично гонориска УЗА, генерала. Доппе полностью оправдал свою характеристику. Буквально сразу по прибытии попытался захватить соседствующий с Агилеттом форт Балаге, что тоже давало возможность выйти к Агилетту, но в самый ответственный момент штурма ни с того ни с сего приказавший трубить отход. Раненый в лоб Бонапарт, а вообще за время осады его ранило несколько раз, в бешенстве прискакал к командующему и заорал: «Мы чуть не взяли Тулон, какой мазила велел трубить отступление?» Чем дело и закончилось. После чего среди солдат начал циркулировать вопрос: «Неужели нами всегда будут командовать живописцы и доктора?» Но, судя по всему, недовольны на этот раз оказались не только солдаты. Доппе сняли, а вместо него прислали генерала Дюгомье, настоящего военного, еще до революционной службы, а с ним заодно прибыл Жан Дютейль, взявший на себя командование артиллерией. Наполеон был назначен его помощником, также доставлены были новые подкрепления и предметы снабжения. Дело стало походить на нормальную осаду. План Бонапарта, рассмотренный Дюгомье, был полностью одобрен и принят к исполнению. Наполеон увеличил количество батарей против Мальсбука и Мюльгрова и повел обстрел с такой интенсивностью, что 1 декабря англичане решились на вылазку, чтобы избавиться от вражеских пушек. Это нападение было французами отбито с большим для англичан уроном. Причем командовавший контратакой английский генерал Лагара, кстати, к тому времени назначенный губернатором Тулона, попал в плен. И Дюгомье, и Соличетти, и, что, пожалуй, куда более важно, комиссар конвента Агюстен Робеспьер, прибывший из Парижа, на все лады расхваливали капитана Бонапарта, отлично себя проявившего в этом деле. Но до решительного штурма было еще далеко. Только 14 декабря французы начали артподготовку, длившуюся 3 дня, до 17-го. Затем, наконец, начался штурм. Вот здесь-то и отличился Бонапарт. Атака продвигалась тяжело. Англичане сопротивлялись упорно. В какой-то момент, по свидетельству очевидцев, Дюгомье вскричал в отчаянии: «Я погиб». Но именно тут подоспела резервная колонна, которую привел Наполеон, совершенно самостоятельно сумевший оценить ситуацию и без приказа двинувший резерв в дело. Форт Мюльгров, Малый Гибралтар, был взят, а Мальсбук и подавлен. Дюгомье и Бонапарт, оба раненые, поддерживая друг друга, посмотрели на Тулон, и Бонапарт сказал: «Завтра мы будем ночевать в городе». Так и оказалось. Гарнизоны Агилетта и Балаге, оставшись без защиты перед французами, покинули форты еще в момент взятия Мюльгрова, а к утру побежали защитники всех остальных позиций. Правда, к этому времени генерал Лапайп со своей стороны тоже пошел на штурм и взял один из фортов на другой стороне города, что тоже сказалось, справедливости ради надо отметить. Паника и дезорганизация были такими, что отступающие не смогли даже толком уничтожить бросаемое военное имущество. Только некоторые суда были взорваны да подожжен арсенал, без особых последствий. А заодно союзники, а кроме англичан и испанцев к тому времени в их число входили заявившиеся позже неаполитанцы и пьемонтцы, ну, помните, королевство Пьемонт-Сардиния, при отходе взяли на борт множество гражданских беженцев и высадили их на безжизненных островках у входа в Туланскую гавань, этак по-джентльменски. 18 декабря республиканская армия вошла в Тулон и начала зачищать город от контрреволюционных элементов. Из песни слов не выкинешь. Депутат Фуше, уж не будущий ли министр полиции, будучи одним из комиссаров конвента в те дни в Тулоне, писал 23 го в Парижка Ладе Эбруа, мы можем отпраздновать победу только одним способом. Сегодня вечером 213 бунтовщиков перешли в лучший мир. Прощай, мой друг, слезы радости застилают мне глаза, они наводняют всю мою душу. Характерное письмо, можно не комментировать. Правда, по сообщениям информаторов, Бонапарт и его артиллеристы в этом участие не принимали, они держали под обстрелом последние уходящие из гавани корабли интервентов и спасали от пожара арсенал. Но, тем не менее, комиссары в донесениях к конвенту оценивают деятельность Наполеона в самых превосходных степенях, невзирая на некоторую аполитичность, так сказать. Дюгонье тоже писал в эти дни: «Огонь наших батарей, руководимых величайшим талантом, возвестил неприятелю гибель, а ведь не политик какой, боевой генерал, да и непосредственный начальник Наполеона, Жан Дютейль, 19 декабря в письме к военному министру сообщил: «Мне не хватает слов, чтобы описать тебе заслуги Бонапарта. Множество знаний, высокая степень интеллигентности и бесконечное мужество, вот, хотя слабое, представление об исключительных способностях этого редкого офицера. От тебя, министр, зависит использовать их на славу республики». 22 декабря Бонапарту было присвоено звание бригадного генерала. Что забавно, он получил это звание, прослужив 8 лет, из которых половину провел частично в длительном отпуске, а частично, вообще в самовольной отлучке. Недурная карьера для 24-летнего выходца из захолустной южной провинции. Пожалуй, стоит отметить еще один момент, характеризующий нашего фигуранта. Во время начала контрбатарейной борьбы одна из устроенных им батарей была настолько сильно обстреливаема противником, что орудийная прислуга с нее бежала, а сам храбрейший воин Карта решил запретить вести с нее огонь. Так что сделал Бонапарт, он нарисовал табличку «Батарея бесстрашных» и установил столб с этой табличкой на той самой батарее. Затея себя оправдала. Под такое знамя со всего осадного лагеря собрались самые безбашенные добровольцы, и батарея после этого сделалась среди солдат Тулонской армии знаменитой. Запись третья. Ну-с, имеем новую порцию информации из Европы. Прогресс кораблестроения делает свое дело. Что же нам пишут? Получив генеральское звание и не дожидаясь подтверждения этого из Парижа, последовавшего только в феврале, Бонапарт испросил длительный отпуск по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, что, в общем, вполне можно понять после Тулонского напряга и по ситуации с его семьей, но вместо отпуска ему дали новое назначение, как-то даже не оригинально. 26 декабря комиссары конвента, тоже не дожидаясь подтверждения о присвоении звания, поручили ему произвести наивозможно быструю ревизию побережья от устья Роны до Ниццы. При этом он должен был сформировать несколько отрядов морской артиллерии и учредить, кроме того, суд для устранения господствовавших в армии злоупотреблений. Помимо этого ему было поручено поставить пламенные печи повсюду, где только он признает нужным. Он должен был, наконец, осмотреть еще форты СВ Николая и Сен-Жана в Марселе и привести их в состояние, годное к обороне, усилив на них артиллерию. Да, буквально иллюстрация к тезису о том, что инициатива должна быть наказуема. Хотел быть генералом? На, получи. Но, по крайней мере, с семьей в Марселе он повидаться смог, поскольку уже 28 декабря осматривал там вышеназванные укрепления, а по результатам осмотра написал отчет, который едва не вышел ему боком. Корреспондент Падре как-то ухитрился получить копию с этого документа. Вот выдержка из этого письма, говорящая о главном. Форт СВ Николая не мог бы держаться даже и четверти часа. Три вала, которые окружают его со стороны города, разрушены, и доступ к нему открыт со всех сторон. Необходимо, однако, во что бы то ни стало укрепить этот форт. Для этой цели нужно восстановить хотя бы одну из трех стен. Я приказал поставить вблизи форта орудия таким образом, чтобы они господствовали над городом. Суть в том, что марсельцам страшно не понравились направленные на них пушки. Население, как помним, после только-только подавленного восстания, увидела в этом угрозу себе, любимому, и марсельский депутат Грыны поставил в конвенте на обсуждение вопроса правомочности этих действий и потребовал вызвать в Париж Бонапарта для оправдания, а также заодно и его начальника дивизионного генерала Лапайпа. И конвент это требование удовлетворил. Да, инициатива таки действительно бывает наказуема, что заставляет лишний раз задуматься о причинах известного подхода к делу. А оно тебе надо, так что не ждите наград, если вздумается совершать подвиги, вместо того может очень нехило прилететь по башке. Но в данном случае фигуранту повезло. Присутствовавшие поблизости от него комиссары Соличетти и Робеспьер-младший попросту посоветовали ему никуда не ехать, что он и сделал, ограничившись подробным письмом. Это письмо по странному стечению обстоятельств помогло полностью отмазаться от депутатов уже генералу Лапайпу, который в Париж как раз поехал. Для Бонапарта же все это осталось без последствий, хотя, возможно, причиной тому было то, что порученную ему организацию береговых батарей он к тому моменту произвел, причем самым блестящим образом, полностью обезопасив прибрежный каботаж от английских крейсеров. Ни много ни мало, нет, все-таки эти революционные эпохи бури и натиска, это что-то с чем-то. А уже в апреле Бонапарт получил приказ от Агюстена Робеспьера и временного командующего итальянской армией генерала Дюмербиона прибыть в армию в качестве не только начальника артиллерии, коим он был назначен еще 7 января, но и генерала-инспектора. В связи с началом кампании 1794 года, нехило так. Задача, по словам информатора Падре, была достаточно скромна. Пока что не вторжение в Италию, а только обеспечение безопасности снабжения Ниццы, где располагались основные силы французов, от Сардинской крепости, ну помним же, Пьемонт Сардиния, а Неглия, расположенной на полпути между Ниццей и Генуей, откуда и шли транспорты с продовольствием, и регулярно осуществлявший перехват обозов силами своего гарнизона. Для операции выделили 2000 человек, командиром всего этого экспедиционного корпуса был назначен Массина, ну хоть одна знакомая фамилия, уже тогда был генералом. Однако, по уверениям информатора, план всей операции разработал никто иной, как Бонапарт, следовавший за этим войском совместно с Робеспьером и Соличетти в качестве их личного советника. Трудно сказать, так ли это, но, пометуя об особенностях революционных времен, и отрицать полностью тоже нельзя, так что черт его знает. Во всяком случае, Анеглию французы взяли вообще без боя, маневром. Пьемонтцы оставили крепость, побоявшись оказаться в мышеловке, что дало Массине возможность двинуться дальше и в результате захватить еще Саарджа, защищавший один из проходов через Альпы, Коль Дитинда, а захват прохода открывал свободную дорогу уже в Италию. Что-то таки похоже на то, что за этим и в самом деле мог стоять Наполеон. К сожалению, у корпуса Массины было для такого действия до смешного мало людей, поэтому на том все и застопорилось. Бонапарт же, по сведениям информатора, вернулся после этого в штаб-квартиру Дюмербиона в Ницце, где разработал, тут уже точно он, не предположительно будем иметь это в виду, по открывшимся новым возможностям свежий план действий уже для объединенных итальянской и альпийской армий, принятый всеми генералами обоих штабов, альпийского и итальянского, без возражений. План этот, однако, требовалось утвердить в Париже, для чего туда в начале июля с этим самым планом выехал лично Робеспьер, Агюстен. И на этом месте информация опять заканчивается. Как всегда, запись четвертая. Все-таки последние новости этого года успели добраться до нас под конец навигации, ну, потом еще до западного побережья на лошадиной тяге, вот только сейчас и пришли. И новости, вроде совпадающие с тем, что у Тарле написано. Наполеона таки посадили. Причем ситуация получается и впрямь почти на тему «А оно тебе надо?». Пока Агюстен Робеспьер утрясал в Париже вопрос о походе в Италию по разработанному Бонапартом плану, самого Бонапарта, чтоб, видимо, не застоялся без дела, по приказу одного из комиссаров при итальянской армии, Рикара, отправили производить разведку обстановки в Генуе, с которой в тот момент сильно ухудшились отношения, а поскольку через Геную шло все снабжение итальянской армии, то следовало по этому поводу что-то предпринять. Вот на рекогносцировку по поводу этого самого что-то и послали Наполеона. Надо сказать, он с задачей справился. В компании с братом Луи, адъютантом Жуна и приятелем Патулону Мармоном он за 2 недели выполнил поручение и по какому-то странному совпадению вернулся в штаб-квартиру в Ницце аккурат 27 июля. 9 термидора по республиканскому календарю. Понятное дело, в тот момент никто в итальянской армии еще не знал, что произошло в Париже. Но уже 6 августа информация дошла до Ниццы, и тут-то все и приключилось. Без каких-либо предисловий комиссар Альбит, Соличетти и Лапарт объявили генерала Бонапарта подозрительным элементом. Накатав в Комитет общественного спасения вот такую телегу, информаторы Падре смогли добыть только часть документа. План похода встретил даже сочувствие. Он должен был остаться в тайне, но его необходимо было привести в исполнение. Теперь, однако, план этот стал известен итальянской армии. Наши враги узнали про него. Короче говоря, вы должны знать, что Бонапарт и Рикор сами признались Соличетти, что будут осаждать Кунию лишь для видимости. Комиссары же при альпийской армии не должны знать ничего об этом. Из этого мы заключаем, что нас обманули интриганы и льстецы, что вашего постановления не только не хотели исполнить, но даже, наоборот, хотели оставить в бездействии армию в 80 тысяч человек. Помимо этого мы заметили, что они же старались уготовить альпийской армии поражение и затмить ее славу лаврами, завоеванными ее же отвагою. Ввиду этого они хотели занять проход Монсенис и Малый Сан-Бернар, который генерал Дюма снабдил недостаточным количеством войска. Нас же они намеревались заманить в Димонт, чтобы потом оставить нас там. Таков был, товарищи граждане, ставший теперь известным план младшего Робеспьера и Рикора. Он совпадает вполне со всеми движениями неприятеля. Бонапарт был их сторонником. Он составил им план, который мы должны были осуществить. Анонимное письмо из Генуи известило нас, что для подкупа одного из генералов был отправлен миллион. «Будьте настороже», — говорили нам. Является Соличетти и заявляет нам, что Бонапарт по поручению Рикора отправился в Геную. Что делать этому генералу за границей? Все наши подозрения падают на него. Дюма, кстати, похоже, тот самый. Отец Александра Дюма отца, тоже историческая личность. Впрочем, речь сейчас не о нем, а о нашем фигуранте. Одновременно с отправленным в комитет письмом его авторы, не дожидаясь ответа, подписали постановление об исключении со службы генерала Бонапарта. Главнокомандующему итальянской армии было приказано отправить его в Париж под верной охраной, предварительно, однако, конфисковав все его бумаги. Но с отправкой в Париж что-то застопорилось, и 10 августа жандармский генерал Вьевин и адъютант Арена всего лишь заключили Бонапарта в Форт-Каре, близ Антиба. До выяснения, видимо, комиссар Рикор, не дожидаясь дальнейшего развития событий, забрал семью и сбежал. Причина таких действий господ комиссаров совершенно прозрачна. Они все были якобинцами и робеспьеристами. И после падения Робеспьера с целью спасения собственных шкур немедленно принялись искать козлов отпущения. Альбит, Соличетти и Лапарт просто успели раньше того же Рикора. А Бонапартом его лепший кореш Соличетти явно решил пожертвовать как пешкой. Ну, как говаривал монах Варламу Пушкина, когда до петли-то доходит. Собственно, точно так же перед тем Соличетти, как мы помним, топил корсиканского сепаратиста Пали, только бы не отвечать за провалы экспедиции на Сардинию, к организации которой сам же он руку и приложил. Дело, в общем, житейское, насквозь понятное. Вот только теперь не ясно, как быть, брать ли Соличетти в разработку как возможную фигуру влияния на Наполеона или нет, после такой-то козьей морды. Впрочем, Соличетти же и выпустил затем фигуранта из-под ареста, подписав 20 августа вместе с Альбитом соответствующее постановление, как нынче бы сформулировали, за недостаточностью улик. Иными словами, в бумагах Наполеона не было найдено ничего его компрометирующего. Вообще, в действиях всех участников этого спектакля ощущается заметный оттенок несуразности и растерянности. Сам фигурант в описываемый период, сидячи под замком, написал в свое оправдание следующее: «Вы лишили меня моего звания, арестовали и возвели на меня обвинения. Я заклеймен, не будучи осужденным, или, вернее, осужден, не будучи даже допрошен. В революционном государстве есть два класса – подозрительные и патриоты. Взвести подозрение на патриота – значит вынести ему приговор, лишающий его самого ценного, чем он обладает, доверия и уважения. К какому классу меня причисляют? Разве с начала революции я не оставался всегда неизменно верен ее принципам? Разве я не всегда боролся либо с внутренними врагами, либо в качестве солдата с чужеземными? Я служил под Тулоном и стяжал частичку тех лавров, которые выпали на долю итальянской армии при взятии Саарджа, а не Глиттенера. При раскрытии заговора Робеспьера я держался как человек, привыкший следовать твердым принципам. За мною нельзя оспаривать звание патриота. На меня взвели подозрения и конфисковали мои бумаги. Невиновный, патриотичный, заклейменный, я все не хочу роптать на комитет, какие бы меры ни принимал он против меня. Если трое людей заявит, что я совершил преступление, я не возражу ни слова судье, который осудит меня. Соличетти, ты знаешь меня. Разве в течение 5 лет ты замечал что-нибудь в моем поведении сомнительного для дела революции? Альбит, ты не знаешь меня. тебе не могли привести ни одного доказательства моей вины. Ты не выслушал меня, но ты знаешь, как умеют сеять люди клевету. Неужели же должен быть я поставлен на одну ступень с врагами Отечества? Неужели же патриоты должны потерять генерала, который не без пользы служил республике? Неужели же комиссары конвента должны побудить правительство к несправедливости и неполитичным поступкам? Услышьте меня, снимите с меня давящее бремя и верните мне почет патриота. Если же клеветники захотят моей жизни, я мало дорожу ею, я так часто готов был ею пожертвовать. Лишь мысль, что я мог быть все же полезен Отечеству, заставляет меня мужественно нести тяжелое бремя. Не сказать, что большой убедительности оправдание. Одно примечательно, пожалуй, никого Бонапарт в этом письме не подставляет вместо себя, а ведь мог бы, того же Рикора. Сообразил ведь он вымазать сажей Пали после бегства с Корсики, или тут и впрямь считал себя полностью невиновным. Одним словом, какая-то бестолковость во всех этих событиях чувствуется. Но так или иначе, а из-под ареста нашего героя выпустили. И вот здесь, опять, информация от агентов Падры прерывается. П.С. Хорошо, хоть котенок нашлась. 3. Часть 4. Путь попаданца. Куда, глупец, пойдешь ко дну, от волн добра не ждем, ответил он, за борт шагнув. Иду своим путем, из песни Вестфальдингов. Глава 1. Как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Неизвестный французский поэт конца 18 века, скрывавшийся под инициалами НБ. 1. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Ну, вся не вся, а я просыпаюсь. Наполеон, как известно, спит по 4 часа, ага, и просыпался бы до рассвета, но это невыгодно. Темно, а электричества здесь нет, так что встаем с солнышком. Солнце, правда, не взошло еще, но рассвет сияет вовсю, значит, вон из койки. БРР, однако, нас утро встречает прохладой, но что поделать, не май месяц. Быстренько надеваем штаны, рубаху, сапоги и в коридор, дверь в соседнее помещение, ногой, так, чтоб треснулась об косяк. Рота, подъем, 45 секунд, форма одежды, номер 2, тела на койках подскакивают как ужаленные, как они поначалу недоумевали, зачем это нужно, не принято так здесь, да и офицеры большая часть, и чего мне стоило ввести их в меридиан, блин, не мог же я прямым текстом им сказать, что мне нужно заставить их всех сработаться на уровне рефлексов, но вроде удалось убедить, что от такого пробуждения толк есть, даже одеваться стараются быстро, в 45 секунд при нынешней амуниции, конечно, они никогда не уложатся, но если облачаться только частично, то с пивом потянет, и имеется, кроме того, еще маленькая хитрость. Победителя ждет приз на завтраке, пирожные, мной в городе за свой счет купленные в кондитерской. Но на что не пойдешь ради успеха дела, потому как со здешними поварами пока договориться не удалось. Зато, как известно, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем банальным кнутом. Смешно, но эта детская придумка работает. Все же, видимо, точно подмечено, что солдаты – те же дети, только с большими ногами. Бигфуты, да, никакая они, конечно, не рота, хотя мне и обещали столько людей, сколько попрошу, но кого просить, грамотные же нужны, и не просто грамотные, а грамотные технически, вот и приходится отбирать буквально с миру по нитке где попало, всего 20 человек, и новички все еще продолжают подтягиваться. Вчера еще их было 15, но за роту они у меня пахать будут как миленькие, я обещаю. Грохочущим копытами табуном вываливаемся на улицу. Не отставать, бандерлоги хромоногие. Летное поле Шалемидан, озаренное сиянием утра, гудит под нашими ногами. Километровый кросс, не так уж много, но для утренней разминки вполне достаточно, чтобы мышцы разогрелись. Гимнастический комплекс на лужайке возле пожарного водоема, ничего, как потеплеет, я вас еще плавать заставлю, и еще километр обратно. К тому моменту, когда мы подбегаем к казарме, от сна ни у кого уже не осталось ни малейшего следа, а вытянутые клапаны умывальников готовы пролиться восхитительно прохладной водой, что и происходит под ляск, звон, плеск, молодецкий гогот и фейерверк брызг, можно подумать, что у нас тут душ, а не обычные рукомойники. Кстати, рукомойники я на прогрессорствовал. Оказывается, их тут еще не было. Темнота, блин, лето не знают. Впрочем, дайте время, я вам и душ организую. а то уже до оскомины надоели здешние ванны, больше всего похожие на лохани для стирки белья. Совершенно не представляю, чего хорошего тутошние хроноаборигены находят в них сидеть часами. Да и мыться, в общем, тоже. Дикие люди, ей-богу. С трудом отрываюсь от умывальника, трусь жестким полотенцем, ощущая горячей кожей прохладный утренний ветерок. Хорошо, все. Заканчиваем водные процедуры. 5 минут на одевание по полной форме, и работать, работать и работать, негры. До завтрака еще далеко. Вперед, сыны отчизны милой. Мгновение славы настает. Ага, отречемся от старого мира. Отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Чего это я? А того, что все. В смысле, история пошла по другому пути. Потому как вот этого вот, точно не было. Генерал Бонапарт по распоряжению конвента строит в шале Медан управляемый аэростат собственной конструкции. А значит, здесь действительно параллельная реальность. И императором мне быть уже вряд ли светит. Хотя, если честно, не очень-то и хотелось. Как сказал не помню кто. Какая радость жить в музее и все свое время тратить на участие в нафиг тебе ненужных торжественных церемониях. Самое смешное, что и Наполеон тоже не горюет по этому поводу. Ну, то есть ему, конечно, досадно, что на обещанные мной ослепительные перспективы накрылись медным тазом, но знает-то он о них исключительно с моих слов, то есть чисто теоретически. Сам же он, несмотря на маниловские замашки, весьма скептически оценивал до моего появления возможность заделаться отцом нации. Да, собственно, вообще никак не оценивал, поскольку понимал, что нереализуемо. Прикидывал, конечно, на себя, не без того, как любой, чтобы вот он сделал на месте короля, шарахнул бы картечью. Ага, кабы я была царица, кто не без греха. Но в целом Бонапарт отнюдь не видел себя каждую ночь во сне с короной на голове, поэтому и не переживает особо, а трудится на том месте, на который поставила его в настоящий момент революция. Буквально, можно сказать, в едином порыве со всей нацией, да, ну и я с ним заодно. 2. До завтрака действительно еще не близко. Местная кухня не спешит идти навстречу чудачествам генерала Бонапарта, готовить завтрак для его людей ни свет ни заря. Потому перекусываем на скорую руку заначенным с вечера хлебом с чистой водой. Здоровая, так сказать, пища. В детстве, помнится, очень любил. Даже выменивал свой школьный завтрак у караульного воячча на кусок солдатского хлеба. Наполеон, не я, ясен перец. Затем принимаемся за дело. Дел много. Казарму нам выделили большую, и требуется ее оборудовать соответствующим образом. Вот только никто кроме меня не знает, каким именно. Иначе стоило просто пригнать солдат и приказать. А так, приходится все своими ручками и ножками, а также горбом. Например, чертежные столы к окнам расставлять, потому что там светло. Блин, что за варварские времена? Простейших кульманов нет, и неизвестно, когда их изобретут. Я, конечно, озаботился данным вопросом, но сперва же этот кульман еще самому начертить надо. А на чем? Вот, таскаем. А заодно чертежную бумагу. Хорошо, хоть ватман уже придумал изделие своего имени. И чертежные инструменты. Стеллажи для хранения чертежей. В сумме немалые объемы получаются. Да еще и расчетчикам бумага и столы тоже требуются. А вы что думали? Я из пальца цифры для проекта высосу. Ампер, не хватайся за стол в одиночку, надорвешься. Где я еще такого же математика найду? Ага, энтузиаст хренов. Ведь увязался, не отделаться никак. Все-таки, наверное, это не тот ампер. Ну никакого у парня интереса к электричеству не обнаруживается. Зато воздухоплаванием загорелся не на шутку. Чувствую, быть ему главным теоретиком аэронавтики. Как килдышу, ага, если раньше столом не придавит. Так, все расставили, шабаш, завтрак на носу. Пирожные сегодня заработал капитан Берже, не забыли, а сейчас, пока еще есть время. Это я заранее подстроил, в смысле, чтоб до завтрака осталась некая пауза. Сюрприз, так сказать, с целью показать народу, для чего я их эксплуатирую. Беру с подоконника приготовленный еще с вечера рулон больших листов ватмана. Ну-ка, граждане, вот это вот надо развесить по стенам. Вот здесь, здесь, здесь и здесь. И тут вот тоже. Раздаю листы добровольным помощникам. И тотчас помещение наполняется удивленным гулом. Ребята, вместо того, чтобы вешать листы по стенам, недоуменно пялится на открывшиеся их взглядом картинки. Приходится подстегнуть моей генеральской властью. Торопливо стучат молотки, вгоняя в штукатурку обойные гвозди, Вот тоже беда, нету тут еще обычнейшей канцелярской кнопки. Потом весь контингент замирает, разглядывая вернисаж в жемчужном утреннем сиянии. Что это? А вот это, то самое, что республика поручила нам построить, на погибель окружающим тиранам. Ну что я поделаю, так тогда выражались. И даже похлеще еще, романтическая эпоха, блин, на акварелях, работы Алексея по моим эскизам, в цвете нарисованы летящие аэростаты, привязной и управляемый, на летном поле, в окружении маленьких фигурок людей и в воздухе, высоко над землей, и над полем боя, в обрамлении белых облачков шрапнельных разрывов и с развивающимися трехцветными сине-бело-красными флагами республики за гондолой. Такого здесь никто еще никогда не видел. Это вам не нынешние кургузы и пузыри, а больше всего впечатляет зрителей картина, изображающая сброс бомбы с дирижабля на вражеские позиции. Сегодняшний завоеватель пирожного, капитан Бержи, просто-таки прилип к ней, мало что рот не раскрыв, сообразил. Ну, чую, что командир первого боевого дирижабля у меня уже есть. 3. После завтрака озадачиваю контингент настоящей работой, на весь день. 2. Отправляются наконец за солдатиками. Удалось заполучить в подчинение моего превосходительства инженерно-саперную роту. Что там за народ, бог весть, но дареному коню. Вот приведут, увидим. Еще 2, тоже за новобранцами, но уже иного толка. В школу государственных работ, беседовать с добровольцами. Еще 2, здесь же, в Шалемидане, общаться с курсантами и переманивать тех, кто пообразованнее. Профессор Шарль мне в этом мешать не будет, а на самого отца французского воздухоплавания, Куттеля, мне наплевать. Судя по тому, что он все еще пропадает где-то в действующей армии, занимаясь там непонятно чем, его же собственное детище волнует не очень сильно. Ампера с парой более-менее волокущих в математике, дык артиллеристы, потому что бросаю на работу по специальности. Считать, считать и считать, Жуна, как моего адъютанта, да и все равно больше некого, оставляю дежурным по штабу и возиться с бумагами. Остальных сажаю за чертежные столы. Чертить, не кульманы, я еще эскиз не нарисовал, но имеется работа как бы не более первостепенная. Чертежи цехов, а вы что думали, что я воздушные корабли на коленке производить буду? Литейная мастерская, механическая, слесарная, столярная, швейная, минимум, без которого не обойтись, не считая транспортного цеху, конюшни не меньше, чем на сотню лошадей, потому как без лошадиной силы нынче никуда. Ну а что еще? Мне, похоже, весь станочный парк придется крутить комбинированным конно-ветряным приводом, слава богу, конструкцию я знаю, видел как-то. Смешно, а что делать? До реки здесь далеко, а паровая машина. Было б, конечно, замечательно. Однако запроектировать мне тут сейчас паровой двигатель, это приблизительно, как в наше время установить на заводе ядерный реактор. Можно, но лучше не нужно. Сложно слишком, потому как, по крайней мере пока. А еще надо газовое хранилище, из газгольдеров. Тоже, знаете, не хухры-мухры хозяйство. Нам водорода много потребуется, а производственные мощности газового, блин, заводика таковы, что оставляют желать только лучшего. Потому запас просто необходим. Как здешние воздухоплаватели сами до этого не додумались, Аллах Акбар, но не додумались. Вот приходится озабочиваться данным вопросом мне. Производством газа, кстати, тоже следует будет озаботиться, но это позже, поскольку для такого дела химик требуется, настоящий, академического уровня, чтоб более эффективный способ разработать. А это, опять же, по нынешним временам, когда химии как науки, напомню, никакой нет, не так просто. И кто за это возьмется? Я говорил уже с академиками, но светило пока мнуться. А сам я вспомнить так ничего и не могу. Не электролиз же предлагать. А этот нынешний бачковый способ, это просто кошкины слезки. Хоть светильный газ используй. Беда только, что и его не изобрели еще. Хотя, сколько я помню, где-то вот-вот должны. Англичанин какой-то. Но, не слышал Наполеон ничего подобного. Просто хоть и этим вопросом сам занимайся, тем более что технология там простая. Правда, подъемная сила у него втрое меньше, чем у водорода. Зато вырабатывать этот газ можно в газогенераторах в достаточно больших количествах, и по цене дешевле. Но это ж какие чудища мне в таком случае придется строить по объему, хоть разорвись, блин.